Часть вторая. Наша Бригантина, поставив все уцелевшие паруса, стала уходить из-под обстрела в темноту ночи, рассчитывая вернуться затем под охрану пушек Хэмпшира, лишенного сейчас возможности маневрировать из-за тесно сбившихся вокруг него кораблей каравана. Они в беспорядке жались к его бортам, словно цыплята к наседке при нападении коршуна. Вражеский корвет «Бургундия», мачты которого были сильно повреждены в бою, пустился нас преследовать, но стал быстро отставать. Казалось, мы спасены. Тут я заметил и мистера Гарди, тоже вооруженного пистолетом и шпагой. Он поддерживал под руку мисс Эмили, вышедшую из каюты, чтобы помочь перевязать раненых. Мисс Эмили с тревогой искала кого-то глазами на палубе и успокоилась лишь когда увидела сэра Фредерика. Он, в свою очередь, сбежал с мостика, где беседовал с офицерами, и, прижимая ее руку к губам, просил девушку удалиться в каюту, пока опасность не миновала окончательно. Вдруг впереди по курсу, словно зловещий призрак, вырос силуэт длинной черной шхуны. Наступило полное безветрие. Корабли стояли неподвижно. Вдали еще пылал пожар на брошенных горящих судах. Со шхуны спустили две шлюпки. Они быстро полетели к нам. «Пираты!» — мелькнуло у меня в мозгу. «Мы попали в засаду!» Объятый ужасом, я бросился в каюту. Я бежал, прижав к груди кожаный мешок с моими сбережениями и документами. И признаюсь тебе, дочка, решил спрятаться под широкую кровать мисс Эмили, скрытую за занавеской. Вскоре в каюту вошли мисс Гарди и сэр Фредерик Райленд, и я оказался невольным слушателем их краткого объяснения. Очень скоро слова «Эмили», «Фред» потонули во вздохах и поцелуях. Когда дверь каюты снова приоткрылась и впустила отца, голова девушки лежала у джентльмена на груди, и джентльмен прижимал эту голову к губам. При виде отца сэр Фредерик выпустил девушку из объятий и за руку подвел ее к мистеру Гарди. «Сэр», — взволнованно заговорил молодой человек, — «сэр, мы с Эмили навсегда полюбили друг друга. Позвольте мне идти сражаться за наше общее будущее, ибо иначе мне придется искать в этом бою только смерти». «Да благословит вас Бог, дети», — отвечал старый Гарди. Мисс Эмили сняла с груди и повесила на шею сэру Фредерику старинный золотой католический образок. И молодой человек еще раз прижал к груди будущую жену свою. Вместе с мистером Гарди они заперли дверь, перезарядили пистолеты и попробовали шпаги. Вскоре сквозь окно каюты спутники мои увидели приближающийся борт пиратской шхуны. Дикие, торжествующие крики раздались над нами. Я ощутил толчок и услышал топот ног по всему кораблю. От ужаса я был близок к обморку и уже не питал никакой надежды. Дверь затрещала, и озверелые лица грабителей появились в дверях. Мисс Эмили вскрикнула и лишилась чувств. Сэр Фредерик Райленд заслонил ее своим телом, а мистер Гарди выстрелил навстречу нападающим. Он сразил одну из этих бестий, но в тот же миг сам пал мертвым под их выстрелами. Мистер Фредерик сражался как лев, и каюта наполнилась мертвыми телами. Я выбрался из-под кровати и, воодушевленный примером такого мужества, схватил шпагу и бросился ему на помощь. Мы вытеснили нападавших из каюты и забаррикадировали дверь. Нас оставили в покое, так как французский корвет успел подойти к месту боя и открыть огонь по шхуне и пришвартованной к ней бригантине. Оба судна загорелись от залпов корвета. Пираты бросались в воду и гибли под выстрелами. Заслуженная кара постигла всех негодяев до единого. Ни одного французы не оставили в живых. Когда пламя забушевало уже рядом с нашей каютой, мы вышли из нашего убежища и стали подавать сигналы. Последняя шлюпка французов как раз готовилась отвалить. Сэр Фредерик вынес бесчувственную Эмили из каюты. Я же спас самые необходимые документы, деньги, не забыв и эту тетрадь. Через 10 минут Нас доставили на борт корвета «Бургундия», где отвели небольшое помещение на корме, скупо освещенное одним иллюминатором, расположенным над самой ватерлинией. Здесь мы положили мисс Эмили, еще не очнувшуюся от обморока, и вернулись на палубу, откуда экипаж корвета наблюдал за гибелью пиратской шхуны и нашей аферы. Наш маленький покинутый корабль стал могилой мистера Гарди. Тело его, равно как и тела убитых пиратов и французов, поглотили морские волны. Вечером капитан Бургундии пригласил нас к себе. Он учтиво осведомился, удобно ли наше помещение, и расспросил о нашем звании, состоянии и целях плавания. Вместе с тем он дал нам понять, что мы получим свободу лишь после внесения нашими родственниками довольно значительной выкупной суммы. Он предупредил нас также о недостатке запасов продовольствия на корвете. Положение наше чрезвычайно тяжелое. Единственная надежда — это бесконечное милосердие Всевышнего. Вернувшись в каюту, мы застали мисс Эмили в прежнем состоянии. Она в бреду звала сэра Фредерика, не узнавая его самого. Он занял место сиделки у ее ложа. Корабельный врач нашел у мисс Гарди горячку, дал ей лекарство и обещал навещать. Однако добрый медик не заметил, что на лице у нее появились красные пятна и зловещая сыпь. Борт Бургундии, 26 апреля. Нам предоставлено право свободно передвигаться по всему судну. Матросы соорудили подобие двух мачт и поставили кливер и грот. Судно даже при свежем ветре делает не более 4 узлов. Нас кормят отвратительной бурдой из подмоченного риса. Запаса пресной воды должно хватить на 10-12 суток. Дисциплина среди команды заметно падает. Но самое страшное – это болезнь мисс Гарди. Я уже не сомневаюсь, что она больна оспой. Скоро эту страшную новость нельзя будет держать в тайне от капитана. Боже, что станется с нами? Борт Бургундии, 28 апреля. Наступила влажная тропическая жара. Мисс Эмили не поправляется, но сознание временами возвращается к ней. Ей уже известна судьба ее несчастного отца. Боюсь, что вскоре нам всем придется разделить с ним ту же бездонную могилу. Борт Бургундии, 30 апреля. На борту вспыхнула эпидемия оспы. Я уверен, что кто-то из матросов-индусов принес ее на борт Афейры в Мадрасе, а мисс Эмили заразилась ею, когда перевязывала раненых. Теперь заболело несколько человек из экипажа. Ни мне, ни сэру Фредерику оспа не страшна. Я перенес ее в детстве, и следы ее остались на моем лице. Сэр Фредерик тоже болел оспой в Индии и, вероятно, излечился с помощью средств, неизвестных нашей европейской медицине, самодовольной и невежественной. Черты его лица остались необезображенными. Мисс Гарди страдает терпеливо и молча. Нас покинули все, и появляться на палубе нам теперь запрещено под страхом смерти. Один раз в день приносят скудную пищу и бросают в каюту через окошечко в дверях, как диким животным. Часть команды намерена бежать с корабля и занята сооружением плота. Плот уже спущен на воду. На корвете останутся капитан, несколько уцелевших офицеров и кучка преданных им матросов. Завтра утром непокорная часть команды покинет судно. Все эти новости с горечью сообщил нам врач. Он продолжает навещать мисс Эмили и пока не затронут гибельной болезнью. Над мачтой развивается желтый флаг, означающий, что корабль во власти самого грозного корсара — черной индийской оспы. Борт фрегата «Крестоносец», 3 мая 1768 года. Благодарение Богу, мы спасены. Но какой страшной ценой! 3-го дня Поздним вечером, по уходе врача, дверь нашей каюты забыли запереть. Сэр Фредерик тихо выбрался в коридор и проник на палубу. Его орлиные глаза даже при лунном свете разглядели на горизонте парус. Через минуту он прокрался на корму, под которой на волнах покачивался привязанный плот. Инструменты, служившие для его постройки, еще валялись на палубе. Тут же находились два длинных весла. Обо всем этом я, разумеется, ничего не знал, но сильно тревожился из-за столь продолжительного отсутствия нашего спутника. Каково же было мое изумление, когда в иллюминатор просунулась рука с концом каната, и голос сэра Фредерика Райленда приказал мне удержать канат. Я помог сэру Фредерику забраться в каюту и стал вместе с ним спешно собирать самые необходимые предметы, документы и одежду. Наконец он предложил мне первому спускаться на плот. Прошептав молитву, я полез в узкое отверстие иллюминатора и с трудом ступил на шаткое сооружение. Затем из иллюминатора показалась голова, спеленутой подобно ребенку, мисс Гарди. Я осторожно принял ее на руки и положил на настил. Сэр Фредерик бросил мне связку одеял и еще раз вернулся в каюту. В этот момент до нас донеслись злобные крики и выстрелы, возгласы предательства, смерть офицерам, плот обрублен офицерами, к восстанию перемежались с глухими ударами, стонами и выстрелами. Сэр Фредерик тихо спрыгнул на плот, я взял одно весло, сэр Фредерик другое, и мы принялись силой грести, удаляясь от корабля, охваченного безумием бунта. Вскоре до нас долетели крики «Огонь на корабле!». Обернувшись назад, мы увидели на корме корабля длинный язык пламени. В этот же момент с корабля заметили наше бегство. «Гребите быстрее!» — крикнул мне мистер Райленд, и мы снова налегли на весла. С грохотом распахнулся один из пушечных портов левого борта. Канонир с дымящимся фитилем показался за орудием, выстрел грянул, и ядро, не долетев до нашего суденышка, с шипением ушло в воду. Внезапно все небо озарилось, словно багровой молнией. Я выронил свое весло и ничком упал на плот. Послышался взрыв, от которого, казалось, небо разверзлось, и океан расступился, как в Священном Писании. На несколько мгновений я потерял сознание, оглушенный ужасным сотрясением воздуха. Затем вокруг со свистом стали падать в воду обломки дерева и куски металла. Клочья черного праха оседали подобно туче. Взглянув в сторону корвета, я увидел лишь задранный кверху нос корабля, быстро погружающийся в кипящий водоворот. Очевидно, кто-то из офицеров решил ценой собственной жизни положить конец недостойному поведению бунтовщиков, сказал мистер Райленд и, обнажив голову, сотворил короткую молитву по мужественному врагу, взорвавшему пороховой погреб непокорного корабля. «С корвета я видел вдали парус. Будем надеяться, что нас заметят». И действительно, в первых проблесках рассвета мы увидели в 3 милях большой фрегат, двигавшийся к нам. На ровной глади моря плавали обломки погибшего корабля и качался плот. Ни одного человека, ни одного уцелевшего члена экипажа не было видно. Взмахами белой простыни мы обратили на себя внимание. С фрегата спустили шлюпки. Через несколько минут нас окликнули по-английски. Порт Плимут, 2 августа 1768 года. Записываю эти строки дрожащей рукой в каюте, сквозь иллюминатор, который мне виден, военный порт моей родины. Слышу грохот якорных цепей и команду «На месте!» Да здравствует старая Англия! Боже, храни нашего короля! Бульдон, 20 декабря 1768 года. Чтобы закончить эту тетрадь, приписываю еще несколько строк. Поручения, полученные мной от конторы Ноэль Абракамс и Махандас Маджарами, целиком выполнены. Мистер Райленд вступил в права наследства и уже поселился в своем поместье Чансфилд близ Бултона. Лишь с большими хлопотами он добился прав на восстановление виконтского титула, столь легкомысленно утраченных его недальновидными предками. Эти хлопоты стоили немалых затрат, но у сэра Фредерика весьма широкий план. Со временем он надеется вернуть своему опальному роду даже перские права и открыть себе дорогу в самые высокие сферы. Бог ему в помощь в этих начинаниях. В связи с недавней смертью управляющего поместьем Чансфилд, сэр Фредерик предложил занять эту должность мне. Глубоко удовлетворенный оказанной честью, я принял предложение и с 1 января 1769 года приступаю к обязанностям управляющего поместьем. Мисс Эмили до окончания траура живет в Бультоне, в частном пансионе Эндрю Лоусона, бывшего служащего своего отца. Она взяла себе в услужение негра Сэмюэля Гопкинса, помогавшего нам во время путешествия на английском фрегате. Этот черный слуга необыкновенно привязался к мисс Эмили. Все дела, связанные с закрытием фирмы мистера Гарди, исполнены мною строго по желанию этого добрейшего из моих клиентов. Небольшой капитал, оставшийся после ликвидации обеих английских контор фирмы Гарди, положен в Бультонсбанк на имя мисс Эмили. Свадьба сэра Фредерика и мисс Эмили назначена на весну будущего 1769 года. По желанию мисс Гарди, венчание будет происходить за границей, во Франции или Италии. На этом я заканчиваю свои записки. Свою дочь я прижал к сердцу еще в Портсмуте, где сейчас она заканчивает свое образование. Мэри переедет тотчас по окончанию частного пансиона ко мне, Чансфилд. Записки эти будут сохраняться в конторе мистера Томпсона до совершеннолетия дочери. Аминь. Мне кажется, что мистер Уильям и мистер Ричард должны пожать благородную руку сэра Фредерика Райленда и предать забвению непреднамеренную обиду. Она представляется мне ничтожной в свете только что открывшейся нам истины. Я присоединяюсь к этому мнению. Отец, я готов согласиться с джентльменами. Мне кажется, что после всего пережитого этими людьми разделить их было бы грешно, и мелочные уколы самолюбия не должны влиять на наше отношение к этой чете. Сэр, ваш вчерашний посетитель явился снова. Прошу прощения, господа. Уильям Томпсон вышел в приемную вслед за слугою. Перед ним стоял невысокий человек, одетый в обычное платье уличных торговцев-разносчиков. Свою шляпу он держал в левой руке. Безымянный палец на этой руке отсутствовал. Что вам угодно, мистер Роджерс? Сейчас не совсем обычное время для деловых встреч. Приношу глубокие извинения, но ваша помощь и совет нужны мне немедленно. Прошу вас еще раз уделить мне несколько минут. Сегодня утром я беседовал с Эндрю Лоусоном и с точностью установил, что стою на верном пути. Как только вы дадите мне обещанные дополнительные сведения о катастрофе «Черной стрелы», я временно покину Бультон. Мне небезопасно оставаться здесь. Хорошо, пройдемте в мой кабинет. Фрэнсис, предупредите гостей, что я буду занят с клиентом, прибывшим по срочному делу. Слушай, сэр. Джентльмены откланялись, и вскоре шум их экипажей замер вдали на бультонских мостовых. На Бультонской корабельной верфи заканчивался рабочий день. Окруженные лебедками, блоками, строительными лесами и стременками высились на наклонных помостах корпуса морских кораблей. С одного из них уже убирали леса. Спуск этого корабля, самого крупного из заложенных на верфи, был назначен на завтра. Владелец верфи, мистер Паттерсон, сопровождавший своего заказчика, сэра Фредерика Райленда, шагал по горам стружки, щепы и опилок, лавируя между штабелями бревен и бухтами канатов. Закончив осмотр корабля, они вошли в контору. Усадив гостя за свой рабочий стол в кабинете, где все стены были уставлены и увешаны моделями, чертежами и рисунками кораблей, мистер Паттерсон принялся расхаживать из угла в угол. Гость молча рассматривал модель парусного брига, стоявшую на дубовой подставке. «Любуйтесь моделью своего Ориона. Окрыленный будет еще лучшим кораблем. Мне еще никогда не приходилось выполнять столь сложные и противоречивые требования заказчика. Легко сказать, при таком ходе и такой вооруженности трюмы окрыленного должны вместить груз по меньшей мере 2 торговых шхун. Выполняя этот заказ с такой тщательностью, с какой еще ни одно судно не строилось на нашей верфи, я скорее руководствуюсь чувством личной симпатии к заказчику, нежели соображениями выгоды. Расходы столь велики, что постройка окрыленного не обещает мне особенной прибыли». Мистер Райленд выразил свою признательность легким поклоном, но по-прежнему сохранял молчание. «4-й год, сэр, мы успешно сотрудничаем. Корабли, построенные мною, благополучно плавают под вашим флагом. Они доставили для моей верфи несколько ценных грузов, подчас даже, так сказать, в обход некоторых таможенных формальностей. Мне кажется, сэр, что для нас наступила пора стать более откровенными друг с другом. Мореходные и боевые качества окрыленного не оставляют сомнений. Подобное судно может служить только каперам, сударь». «Не вижу причин, почему вам понадобилось такое большое предисловие, чтобы высказать очевидную истину, мистер Паттерсон». «Очевидную истину? С каких это пор знатный английский дворянин и землевладелец, отец прекрасного и почтенного семейства, считает для себя естественным переменить образ жизни помещика и делового человека на неверный, хотя и заманчивый жребий пенителя морей, корсара? Ибо капер — это не что иное, как корсар, узаконенный правительством». «Во-первых, каперство поощряется британским законом и дает крупную прибыль королевской казне. Во-вторых, почему вы полагаете, что владелец корабля-капера непременно должен сам пуститься в погоню за призами?» «О, мистер Райленд, недавно мне представилась возможность прослушать несколько страниц вашей изумительной биографии, запечатленной в тетради Мортона. Человек с вашим знанием моря, вашей отвагой и мужеством, владея окрыленным, не усидит дома». «Не могу же я в самом деле быть одновременно капитаном всех кораблей моей компании, управляющим всеми предприятиями, добрым хозяином имения и вдобавок командиром своего капера. Впрочем, я не отказываюсь от мысли совершить когда-нибудь и самостоятельный рейс на окрыленном. Приглашаю вас разделить тогда со мной и риск, и удачу, если только миссис Паттерсон не удержит вас около себя». «Вы решительный мужчина, черт возьми!» «Разослано ли приглашение всем гостям нашего маленького праздника, спуска на воду нового корабля?» «Все именитые люди города и графства охотно приняли приглашение, даже леди Стэнфорд». «Леди Эллен Стэнфорд? Мы с ней соседи по имени, но мне до сих пор не представлялось случая лично с ней познакомиться». «О! Леди Стэнфорд не только очаровательная, но и весьма дальновидная дама. Она овдовела 2 года назад и недавно, говорят, дала согласие молодому мистеру Ричарду Томпсону объявить об их помолвке». «Вот как? Что же побуждает знатную состоятельную вдову к этому мезальянсу?» «Вероятно, убедительное красноречие мистера Ричарда. Впрочем, это весьма достойный молодой человек. И, кстати, сын моего старого друга, мистера Томпсона, доктора прав». «Что ж, я буду рад познакомиться с этой леди на борту окрыленного. Я слышал, что она поощряла деловые начинания своего покойного супруга, сэра Джорджа Стэнфорда, и, кроме того...» «Простите, сэр, к вам доктор Рандольф Грейсвилл, врач госпиталя Святого Христофора». В кабинет вошел невысокий человек в очках, щуря близорукие добрые глаза. Джентльмены раскланялись, и мистер Райленд направился к своему экипажу. На следующий день, за 2 часа до спуска на воду нового корабля, в ресторане при гостинице «Белый медведь» появились адвокат Томпсон и банкир Сэмюэль Лэнди. В полупустом зале их встретил сам хозяин. Как дела, Гопкинс? Не особенно блестяще, сэр. Присаживайтесь. Благодарю. Чрево кита находится ближе к порту. Все моряки и корабельные пассажиры идут в чрево. Я потерял много клиентов с тех пор, как этот грязный кабак с девками... Не ворчите, Гопкинс. Старожилы города остались верными белому медведю. Кроме того, у вас останавливается почта, и все пассажиры дилижанса попадают к вам. Это верно, мистер Томпсон. Чем могу служить вам и мистеру Лэнди? Два пива, Гопкинс. Будет исполнено, сэр. Кстати, мистер Лэнди, вы когда-нибудь бывали в чреве кита? Его хозяин Вудро Крейг очень быстро разбогател. Что представляет собой его заведение? Обыкновенная портовая таверна с номерами. На днях мне довелось там ужинать с сэром Фредериком Райлендом. С сэром Фредериком Райлендом? Вот как? Значит, в течение двух последних недель вы успели ближе познакомиться с этим джентльменом? Именно так. А я был неожиданно счастливлен приездом его супруги. Не далее, как вчера, она посетила мой дом вместе с мисс Мэри, дочерью Томаса Мортона. Там и попросили у меня рукопись, которую я читал вам. Она красивая особа, эта леди Эмили Райленд, и держится подкупающе просто. Адвокат вспомнил о юношеской любви своего сына и задумался. Нынешний выбор Ричарда не радовал старика. В своей будущей семье молодой адвокат вряд ли мог сохранить главенство. Подкрепившись, оба почтенных джентльмена покинули гостиницу. Пара серых лошадей понесла коляску к порту, где уже все было готово к торжественной церемонии спуска на воду нового корабля сэра Фредерика Райленда.